Вот почему, по большей части, за редким исключением, вторые исполнители играют хуже первых, у которых на руках карт-бланш. Ибо, во-первых, они полностью проходят нормальный процесс работы над ролью, и, во-вторых, потому что режиссер, обдумывая постановку, обычно ориентируется на наиболее сильных актеров в первом составе. А актеров в театрах, особенно в столичных, всегда больше, чем хороших ролей. Всегда. Однако спектакли подчас идут долго, первые исполнители иногда заболевают или начинают сниматься в кино, или почему-либо еще просят ввести дублера. В конце концов, режиссер по их настойчивым просьбам и под давлением руководства делает это. В любом случае, второй исполнитель оказывается в не очень выгодном положении, хотя эта роль в прямом смысле его хлеб. Ведь порой зритель справедливо протестует, когда видит в программке известное, звонкое имя первого исполнителя, а на сцене незнакомого актера. Однако режиссеры всегда стремятся создать на сцене ансамбль актеров. Это справедливо и для вводов вторых исполнителей. Как бы это ни было неуютно для самого исполнителя, а тем более в работе над новой постановкой. А ансамбль можно создать лишь с единомышленниками, с людьми, исповедующими одну веру, понимающими друг друга и своего лидера с полуслова. Естественно, что у многих режиссеров это сразу не получается, и нужны годы, чтобы создать театр творческих единоверцев и соратников, чтобы в их среде родились сыгранность, взаимная приспособляемость внутри постановок, равное подчинение всем сценическим законам и в то же время засияли звездочки актерских индивидуальностей. К этому можно прийти только совместными усилиями. Вот такие-то усилия начала предпринимать наша молодежь во главе с Евгением Симоновым в 50-60-е годы. Евгений Симонов пришел в театр Вахтангова в 1947 году, после окончания театрального училища имени Щукина. Уже там он пробовал себя как режиссер, ставил студенческие работы и водевили, организовывал студенческие праздники и концерты. Был блистательным мастером пародии и даже сочинял музыку. А в театре он всерьез взялся за режиссуру, ища свой стиль, свой голос, свой путь. В первых же спектаклях «Летнем дне», «Солодаря» и «Двух веронцах» Шекспира наметилось его тяготение к поэтическому осмыслению сценического материала, романтически приподнятому звучанию актерских работ и продуманному музыкальному решению. Наверное, иначе и быть не могло, ведь Евгений Симонов родился и вырос в актерской семье. Традиции театра Вахтангова он впитал, что называется, с молоком матери, и следовал им с самого начала творческого пути под руководством своего выдающегося отца Рубена Николаевича. Пусть его первые работы были и подражательные, и робкие, зато к своим лучшим спектаклям Евгений Рубенович пришел уже сложившимся художником. В них реалистическая и естественная игра актеров сочетается с апоэтизированными условиями их существования на сцене. И в этом обаяние его постановок. Поэтому главные мысли спектаклей доходили до зрителя через соединение театральности и жизненной подробности. В 1956 году Симонов поставил знаменитую «Филумену Мартурано» по Эдуарду де Филиппо с Цицилией Мансуровой и своим отцом в главных ролях. А чуть позже, в 1957 и 59 годах, он выпустил «Город на заре» и «Иркутскую историю». В этих спектаклях главные партии мне посчастливилось исполнить вместе с Юлией Борисовой. Через пару лет после этого Евгений Рубенович был назначен на должность главного режиссера Малого театра. Но связей со своей творческой «Альма-Матер» он не терял. Одновременно репетировал и в Вахтанговском театре. А в январе 1969 года, после смерти своего отца, Симонов стал главным режиссером нашего театра. Интересна предыстория постановки вахтанговцами «Города на заре». Перед самой войной свой первый экспериментальный спектакль показывала в Москве студия, которой руководил драматург Алексей Николаевич Арбузов. Пьесу студийцы писали сообща. Вернее, не писали, а создавали в этюдном порядке.